а правила святых отец не повелевают живу сущую архиерею, иному касатись епархии, духовное прелюбодеяние. Старый митрополит Авраамий ушел по болезни на покой. Третье. Изощренный завистью язык, многие досады и поклепы на меня говорил. Иные рекли, будто я купил себе архиерейство за 3000 червонных золотых. Иные именовали меня еретиком, ляшенком, обливанником. Четвертое. Не дано мне сроку, чтобы я мог приготовиться на такую высокую архиерейскую степень очищением совести своей и чтением книг богодухновенных. Это любопытное объяснение показывает, как смотрели в Москве на ученых малороссийских монахов, поставляемых на великороссийские епархии. Некоторые, вероятно, те, которые сами хотели быть архиереями, не щадили для них название еретика, лешонка, полячишка. Но Петр, которого самого называли еретиком и антихристом, не обращал внимания на то, что говорили изощренные завистью языки. Стефан был поставлен митрополитом на Рязань и в том же году, как мы видели, был переведен в Москву. За назначением Еворского блюстителем патриаршего престола немедленно последовали преобразования. В январе 1701 года указано ведать домом святого патриарха, домы архиерейские и монастырские дела боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину, сидеть на патриаршей дворе в палатах, где был патриарший разряд, и писать монастырским приказом. Все челобитные на духовных лиц, монастырских стряпчих, слуг и крестьян должны подаваться в монастырский приказ, а челобитные духовных лиц, монастырских приказчиков, слуг и крестьян на разных чинов людей подаются в приказах, где кто судим. Монастырский приказ должен был переписать все монастыри мужские и женские. Сколько монахов и монахинь переписчики застанут в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно, в другие монастыри их не принимать. Разве по какой-нибудь важной и законной причине монах может перейти в другой монастырь, и то с отпускным письмом от начальника прежнего монастыря? Мирские люди в монастырях жить не должны, чтецы и певцы должны быть монахи, дьячков не монахов, переписчики должны выгнать вон. Монахи в кельях наедине не должны ничего писать, чернила бумаги не держать, писать должны в трапезе, в определенном месте, с позволения начальника по преданию древних отец. В 1703 году для женских монастырей было подтверждено: из монастыря монахиням быть неисходными. Если будет великая нужда выйти, то отпускать на малое время, часа на два и на три с письмом и за печатью, писать именно для какой нужды и на сколько времени отпущено, и за письмо и за печать отнюдь взяток не брать. Монахи не могут писать только в трапезе. Постригать белиц должно не раньше 40 лет. Ворота в монастыре должны быть всегда заперты. Подле ворот должны стоять караульные. Миряне входят только во время церковной службы, а в другое время могут входить не иначе, как с позволения игуменьи. Ни в мужских, ни в женских монастырях нельзя было никого постричь вновь без царского указа. Эти распоряжения объяснялись целым рядом жалоб предшествовавшего времени на ослабление нравственности в монастырях, на кочевую жизнь монахов и монахинь, производящих соблазн своим поведением. оправдывались и делами нового монастырского приказа. В 1701 году у монаха были взяты воровские письма, приворотные к женскому полу. По уложению его сожгли в срубе. В 1702 году пьяный монах убил другого до смерти. Оказалось, что убийца был беглый крестьянин, постриженный без справки. В том же 1701 году приступили и к хозяйственным переменам. В архиерейских и монастырских вотчинах велено дать новый торг на все оброчные статьи, которые отданы были на оброк до урочных лет. И если новые откупщики станут давать больше старых, то им и отдавать статьи, не дожидаясь истечения урочных лет для прежних откупщиков. Посельские старцы в вотчинах отставлены, вместо них определены приказчики из мирян. Грекам, армянам, индейцам запрещено было останавливаться в монастырях, как в гостиницах. Наконец, в декабре 1701 года был издан знаменитый указ. В монастыри монахам и монахиням давать определенное число денег и хлеба в общее жительство их, а вотчинами им и никакими угодьями не владеть, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, потому что древние монахи сами себе трудолюбными своими руками пищу промышляли и общежительно жили, и многих нищих от своих рук питали. Нынешние же монахи не только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие труды поедают. А начальные монахи во многие роскоши впали и подначальных монахов в скудную пищу ввели. Кроме того, от вотчин ссоры и убийства и обиды многие. По этим причинам великий государь указал давать поровну как начальным, так и подначальным монахам по 10 рублей денег, по 10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно, а собирать с вотчинных всякие доходы в монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что остается хлеба и денег от раздачи монахам? Из этого остатка давать на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин.